Мой вам совет из Огдена Нэша. Ах, если вы узнаете, друзья, что кто-то верит, будто в самом деле нам от сердечной щедрости свинья дает бекон и сало, и сардели, и кожу на ботинки, например. Скажите дурню, вы не правы, сэр.